Глава 5. Подземная. Лунный свет струился по фасаду клиники, превращая окна в слепые черные глаза. Стейси стояла перед зданием, кутаясь в плащ от пронизывающего ветра. Внутри тускло горели аварийные лампы. Их голубоватое свечение лишь подчеркивало мрак. Здание казалось не просто пустым, оно выглядело затаившимся, замершим в ожидании. Стейси разжала ладонь. Ржавый ключ оставил на коже отпечаток своих странных символов. Металл был холодным и влажным. «Подвал», — прошептала она. «Ответы в подвале». Основная дверь оказалась заперта. Ключ не подошел, слишком современный замок. Обойдя здание, Стейси нашла старый черный ход, скрытый разросшимся кустарником. Ржавая металлическая дверь выглядела так, будто не открывалась десятилетиями, но ключ вошел в замок идеально. Скрип механизма прозвучал оглушительно громко. Дверь поддалась неохотой, открыв темный коридор. Запах ударил в нос, едкий коктейль формалина, сырости и чего-то сладковато-гнилостного. Луч фонарика выхватил из тьмы облупленные стены с плесенью, кафель с темными разводами и нечто большее. Стены. Они шевелились. Темные пятна пульсировали, выпуская нитевидные отростки. Один из них дернулся в сторону девушки. Стейси отпрянула ударившийся косяк. Дверь захлопнулась с глухим стуком, отрезая путь назад. Коридор уходил вниз, сужаясь с каждым метром. Воздух густел, превращаясь в тяжелую влажную субстанцию. Пятна на стенах явно реагировали на присутствие здесь кого-то лишнего. Нити тянулись к Стейси, словно ощупывая пространство. Наконец, коридор уперся в массивную стальную дверь. Единственной отметкой была потертая табличка. «Зона Q. Доступ воспрещен». Стейси прикоснулась к надписи. Металл под ладонью леденил кожу. Где-то в глубине слышались бульканье и щелчки, напоминающие дыхание. Дверь открылась беззвучно. Лаборатория поразила своими размерами. Полукруглое помещение было заполнено странным сочетанием ультрасовременного и допотопного оборудования. Но главное — три массивных цилиндра по центру, каждый в человеческий рост. Первый содержал тело, почти человеческое, но со слишком длинными конечностями и множеством суставов. Лицо без глаз, лишь гладкая пленка, как у Марты Эдвардс, оно дергалось в странных спазмах. Во втором булькала черная масса, та самая субстанция. Она пульсировала, образуя узоры, временами напоминающие человеческие лица. Это нечто было явно живым. Третий цилиндр заставил сердце остановиться. Доктор Шоу. Голый, бездыханный. «Что за...» — голос Стейси перешел на шепот. Щелчок за спиной. В дверях стоял еще один Шоу. Живой, в безупречном халате. Скальпель в руке блестел холодным светом. «Мисс Моррис!» — голос звучал неестественно ровно. «Вы проникли в зону, куда доступ воспрещен». Стейси отступила к цилиндрам. Холодный пот стекал по спине. «Что это? Что вы здесь делаете?» Шоу улыбнулся слишком широко. «Мы растем, мисс Моррис». «Растете?» «Новые тела, новые сосуды. Его движения были неестественно плавными. Вы заметили, как меняется город? Как люди становятся другими?» Вспышки памяти. Мутные глаза Марты, дрожащие руки Барни, пустые взгляды жителей. «Вы их заменяете?» — голос Стейси охрип. Шоу покачал головой, шея хрустнула. «Мы заселяем». В этот момент субстанция во втором цилиндре ударилась о стекло. Трещины расползлись рваным узором. «Нет!» — в голосе Шоу впервые прозвучал страх. «Не сейчас!» Стекло треснуло с оглушительным звоном. Черная масса хлынула наружу, растекаясь с неестественной скоростью. Это была не просто жидкость. Она была живой, мыслящей, голодной. И она решила напасть. «Бегите!» — крикнул Шоу. Но было поздно. Субстанция набросилась на него, проникла в рот, нос, уши. Его тело дергалось, кривлялось, а затем внезапно замерло и поднялось. Когда он повернулся, глаза уже были полностью черными. «Теперь ты». Голос Шоу звучал множеством голосов. Стейси рванулась к выходу, а за спиной с треском разбивались другие цилиндры.